Горицвит, пригибаясь, помчался вперед. Легко лавируя между деревьями, он, казалось, не касался земли. Еще рывок, и на поляне замаячила какая-то фигура, убегавшая под своды леса. Неизвестный обернулся, и над головой Дмитра со свистом пронесся свинцовый рой. Но Горицвит забыл об опасности и уже не сомневался в том, что догонит беглеца. Он на ходу, не целясь, выстрелил из берданки, и в этот миг неизвестный круто свернул во враг, забелевший озером тумана между деревьями. Голова беглеца качнулась, как поплавок на воде, и пропала в месиве сизоватых волн. Дмитро остановился над яром и еще раз наобум разрядил берданку. Утек, проклятый! Если б не эта размазня, Поликарп! Он отер горячий пот шершавый, как рашпиль, рукой. На опытного врага напоролись, — заметил, подходя, Мирошниченко. У Дмитра от удивления брови полезли на лоб. Когда этот пожилой человек успел добежать? Свирит Яковлевич стал рядом с Дмитром, вглядываясь в оживающий туман. Потоки утреннего света уже разлились вокруг, и туман, поднимая окровавленные крылья, с шорохом и вздохами поплыл над неясно очерченными вершинами деревьев. Дмитро, покрытый росой и потом, смотрел в похолодевшие глаза предсельсовета. Они были красны то ли от усталости, то ли от лучей восхода. Решимость этого немолодого бойца передалась Дмитру. «Свирит Яковлевич, может, попытаем счастья?» — предложил он, угрюмо покосившись на яр. «Все равно день пропал». «Не горячись, парень, дай раскинуть мозгами». Коренастая фигура Мирошниченко точно вросла в землю на краю обрыва. Над упрямым лбом трепещет порозовевший на солнце вихор. Но не так-то легко Дмитру овладеть собой. Все его тело напряглось. Он делает еще шаг и проваливается в туман. Воздух здесь потерял всю свою сентябрьскую крепость, стал тяжелым и затхлым. Внизу под ногами попискивает замшелая земля, где-то рядом воркует невидимый ручеек, а сверху доносится звонкий голос Шевчика. «Рассыплемся по яру, может, и нападем на след. Или угодим в трясину. Тут болото, как решето, все в окнах», — резко обрывает Мирошниченко и властно кричит. «Дмитро, назад, не дури!» Цепляясь за кусты, парень неохотно выбирается наверх. Вокруг предсельсовета, злые от неудачи бессонницы, теснятся активисты. Поликарп в поисках сочувствия пристраивается то к одному, то к другому, однако все сердито отворачиваются от него, шипя. «Соня, несчастный! Дождешься от жука меда! И где совесть у человека? В побосенке ушла!» Лицо Поликарпа по-детски трогательно и грустно. Предсельсовета с жалостью отводит взгляд от его влажных, виноватых глаз. «Как мало в нем твердости, даже досадно», — думает Мирошниченко. Сделав несколько шагов, он натыкается на след, вдавленный в черную кротовью кочку. Рядом на росистой траве еще следы. Это Дмитро бежал, у него больше ступня. Чуть подальше несколько примятых головок медуницы. Возле валяются крохотные опаленные патроны. Тут он стрелял. Нет, Дмитро и в самом деле весь в Тимофее. Даже шага не замедлил под выстрелами. Мирошниченко задумчиво читает карту следов, потом поднимает голову и, перехватив взгляд Дмитра, приветливо кивает ему. Потом снова нагибается к свежему следу и уже уверенно идет по мерцающему лесу, который как раз в эти минуты вплетает в просветы синие и алые ленты. Активисты, поняв маневр, рассыпаются вокруг и шагают за ним. Извиваясь по сизой росистой траве, заплывшие в низинках, широкие на сухих местах, следы размашисто бежали из одного квартала в другой. Вот они, обогнув овражек, направились к заболоченному лесному пруду. Над ним, за высокой оградой, притаился хутор Сичкаря. Вот и довела веревочка до самого волчьего логова. «Ну, разве я не говорил, без Сичкаря тут не обошлось», — осмелев замечает Поликарп. Все хохочут. Смех еще больше усиливается, когда из лесной просеки навстречу кушниру бросается, мотая косичками, Надийка. «Папа, поймали этого? Как его?» Она оборачивается вопросительно к Лене Сергиенко. «Контрреволюционера», — солидно отвечает белоголовый мальчик и пожимает плечами. Экая, мол, память девичья. Свирит Яковлевич широко распахивает калитку, покрытую желтыми пятнышками лишая. Во дворе у парильни стоит высокий чернобородый монах, возле него собрались женщины и вся семья Сичкаря. Сам хозяин гнутыми двузубыми вилами как раз вытащил распаренный брус, повернул его и сунул обратно в полное пара отверстие. Путь, предначертанный небом, привел меня к солнечным полянам, где цветет слово Христово, обрывает монах беседу на полуслове. Он выделяется среди одетых в светлые женщин. Во дворе поднимается гомон. Сичкарь, отбросив вилы, идет навстречу активистам. «Заглянули ко мне?» Стараясь приободриться, он принужденно усмехается одной только отвисшей нижней челюстью. На щеках у него пятна румянца. «Кто у тебя из чужих был?» Мирошниченко строго смотрит на него. Из незакрытого отверстия парильни вырываются клубы пара, обдавая монаха и его замерших слушателей. «Из чужих?» — удивился Сичкарь. «Вон проповедник Слова Божьего», — он кивает на монаха, — «из Библии всякие новости бабам читает». «Еще кто?» «Господи, да никого!» «А если подумать, побей меня, крест, никого!» «Закон тебя побьет!» «Кто был? Признавайся, Сичкарь!» «Говорю, никого, значит, никого! Пристали, прямо нет спасения!» Румяные щеки Сичкаря линяют, в маленьких глазках искрится злоба. «Ты не виляй! Нас сюда след привел!» «След? Ну и что же? Может, какой вор ко мне подбирался? Мало ли что! Это лес! Ежели тут из-за всякого следа сердце тревожить!» В глазах у него только на миг мелькнула тень неуверенности. Однако было ясно, что Сичкарь не скажет ни слова. Да и не в словах суть. Следовало размотать клубок, вкатившийся в этот низколобый огороженный дом. Чужак не мог так уверенно ориентироваться в лесу. Значит, за кушниром следил сам Сичкарь. Одна лошадь убита из австрийской винтовки, а у неизвестного был только пистолет. Из едва заметных нитей ткалась основа догадок. Отчетливо вставала перед глазами сложная картина происшедшего. И Сичкаря от взгляда председателя сельсовета уже бросала в дрожь. «Где твое оружие?» «Какое?» — пожимает плечами кулак. «Вилы? Вон около парильни лежат». «Австрийская винтовка где?» «Обрез австрийский», — поправился Мирошниченко, знавший бандитские повадки кулаков. Сичкаря передернуло. «Свирит Яковлевич, но где у меня к черту оружие? Что я в банде был?» «Ты и по сию пору бандит. Не имеешь права обижать». Взгляд Сичкаря на миг заволакивается туманом. Это из тьмы былого глянули на него дети Мирошниченко и буханка, покатившаяся к мертвым Левку и Настеньке. Эту минутную неуверенность уловил Свирит Яковлевич, и ему вдруг стало не по себе. Отвернувшись от Сичкаря, он обратился к активистам. «Товарищи, в этом логове спрятано оружие. Его надо найти. Известно, у кулаков первый тайник стриха. Расшивайте ригу и навес. Самоуправство? А кто мне за убытки будет платить?» — подскочил Сичкарь. Но Мирошниченко не обратил на эти слова никакого внимания. Он первым поднялся по лестнице на ригу и вскоре черные раздвоенные снопики, как детские штанишки, полетели на землю. Дмитро легко взбежал по лестнице и стал рядом с Мирошниченко. «Ну, Свирит Яковлевич, если найдем оружие, а ты сомневаешься, что оно тут? Я? Нет, не сомневаюсь. Только больно уж все это необыкновенно, просто и сложно».